Глава 55. Ад на земле. От такого действия всем было жутко, а по спине бежали мурашки из-за немыслимых масштабов уничтожения множества людей. Оскар Грёнинг. Мне казалось, что я была в аду на земле. Хелен Техауэр. Летом того же года, вернувшись в Аушвиц, Мандель добилась своего рода профессионального триумфа. Она получила высокий партийный номер и была награждена крестом за военные заслуги второго класса за свою службу на войне. Крест за военные заслуги был разновидностью железного креста, которым могли награждаться как гражданские лица, так и военнослужащие. Медаль за заслуги, учрежденная Адольфом Гитлером, была скорее стандартной наградой, чем настоящим знаком отличия за выдающиеся заслуги. Мандель позже отметила в своих показаниях: «Летом 1944 года я получила партийный номер выше 8 миллионов, а также орден за военные заслуги второй степени. Кроме меня его получили Дрекслер, Кок, Франц и, кажется, Брандль. Крест мне вручил комендант Крамер». В служебной характеристике нацистские власти положительно оценили ее работу. В дополнение к большим партиям евреев из Венгрии, ежедневно пребывавших на уничтожение, Беркенау был вовлечен в несколько значимых акций в течение того, что станет последним годом войны. Чешский семейный лагерь был ликвидирован 11 июля 1944 года, а цыганский лагерь — 2 августа 1944 года. Весь персонал Аушвица начал испытывать давление, связанное с обработкой огромного количества людей. Оскар Грёнинг вспоминал об этом напряжении, как и комендант Рудольф Хёс, который в своем дневнике отмечал, что летом 1944 года во время действий в Венгрии из-за задержек поездов в течение 24 часов пришло 5 поездов вместо ожидаемых 3. Вдобавок ко всему, в поездах было больше людей, чем когда-либо. Хёс подытоживает: «Только в Аушвице летом 1944 года мы казнили около 4000 венгерских евреев. Основная функция Беркенау как крупнейшего объекта массового истребления в Третьем Рейхе уже стала фактом повседневной жизни. Поезда с евреями часто прибывали, и длинные очереди людей, идущих в газовые камеры, стали обычным зрелищем. О прибытии вагонов объявляли в комендатуре руководство железной дороги в Аушвице и железнодорожный персонал на линии, после чего их загоняли на боковой путь. Вагоны в количестве 40 штук, в которых было набито до 80 евреев, оставались стоять на перроне, а локомотив отправлялся обратно на железнодорожную станцию Аушвиц. Затем эсэсовцы и заключенные лагеря приступали к процессу выбраковки. К этому времени сопутствующий хаос стал обычным делом. После долгих переездов без еды и воды двери в поезда силой распахивали эсэсовцы с автоматами и криками «Раус! Раус!» на выход. Собаки лаяли, звуки оглушали, приказы сыпались быстро и обильно. В воздухе часто висел дым и запах гари. Грёнинг вспоминает, что с прибытием венгерских евреев ситуация стала гораздо более суматошной и что часто 2 состава стояли на перронах, а другой ждал на вокзале в Освенциме. В этот период даже опытные офицеры начинали испытывать укоры совести. Такое методичное уничтожение евреев оставляло эсэсовцам мало времени на отдых. И Грёнинг вспоминает, что работал до изнеможения. Он описывает многочисленные дни, когда обязанности, подробно описанные в особом поручении, возлагались на офицеров, дежуривших с 6 утра до 6 утра следующего дня, то есть 24 часа в сутки. Вполне понятно, что качество надзора от этого сильно страдало. Каждый раз, когда приходил очередной состав, а предыдущий еще не был полностью обработан, вновь прибывшим приходилось ждать. Позже Грёнинг отмечал, что в такой ситуации делалось все возможное, чтобы вновь прибывшие не могли узнать о действующих процедурах. Некоторые из музыкантов оркестра вспоминают, что их использовали в качестве отвлекающего маневра, чтобы успокоить прибывавших людей, а многие уцелевшие пассажиры вспоминают, как оркестр звучал на фоне криков и плача женщин и детей, лая собак и выкрикиваемых немцами приказов. Однажды оркестр играл всю ночь во время отбора венгерских конвоев. Мы видели, как прибывали все конвои, играли на улице, весь наш репертуар до последней ноты. Другой целью было отвлечь эсэсовцев, которые также должны были оставаться на улице всю ночь. Из-за того, что оркестровый барак располагался напротив крематория, женщины всегда знали о массовых убийствах, происходящих за их окнами. Когда прибыли венгерские заключенные, сожгли так много людей, что крематорий не справлялся. Множество тел сбрасывали в ближайшую могилу и сжигали там. Одна участница оркестра позже рассказывала, что вид горящих трупов и жуткий дым от них преследовали ее всю дальнейшую жизнь. В этот период оркестр репетировал и играл с утра до ночи. Эти часы давали нам возможность ненадолго отвлечься от ужасных событий, происходивших в шаге от нас. Одна из участниц оркестра по имени Ариала была уже не в состоянии выносить жизнь в Биркенау. Она бросилась к электрической ограде и умерла на ней. Оскар Грёнинг соглашается, что крематориев не хватало для выполнения поставленной задачи. Поэтому пришлось вернуть старую технологию открытого сжигания трупов в ямах и кострах. Хелен Тихауэр подтверждает это и отмечает, что ночью небо было красным от огня. «Я гуляла поздними вечерами, когда сжигали тела. И эти факелы горели высоко в небе. Красный цвет был везде вокруг меня. Мне казалось, что я попала в настоящий ад на земле». Во время перевозки венгерских евреев заключенные видели, как Мандель непосредственно участвовала в выбраковке. Мария справлялась с давлением по-своему. На ее собственной вилле, где работали заключенные женщины, после отбора устраивали вечеринки и пили алкоголь, взятый из вещей новоприбывших. Немка по фамилии Климашевская, проработавшая на вилле около месяца, вспоминает, что Мандель вела дневник, в котором делала записи о прибывающих транспортах, выбраковках и количестве людей, отправленных в газовые камеры.